Судя по звуку шагов и отдаляющимся голосам, комната наверху опустела. Трипольский от злости прикусил губу. Как глупо. Нужно было, не раздумывая, сразу звать на помощь, как только очнулся. Этот смотритель — настоящий Иуда, он с ними заодно. Он же меня по голове и ударил. Деревянная крышка над головой Андрея Андреевича распахнулась. Трипольский закрыл глаза. Пусть думает, что я опять лежу без сознания. Заскрипели ступеньки. Чуть прищурившись, Андрей увидел в падающем сверху потоке пыльного света кривую фигуру смотрителя. Блеснуло длинное лезвие. Неужели он меня заколет? Вот так, как охромевшего Борова тихо зарежет, а ночью они зароют мое тело где-нибудь в ближайшем лесу, и никто не найдет. Никто ведь не знает, куда я поскакал. Никто. Он решил умереть с честью и даже не вздрогнул, когда ледяное лезвие пощекотало его кожу. «Очнитесь, барин!» Очень-очень тихо прозвучал голос смотрителя, и в следующий миг нож перерезал веревку, стягивающую руки. «Очнитесь! У вас совсем времени нет. Вам бежать надо. Они пока в деревню поехали, к знахарке, раны свои припудрить, но, боюсь, скоро воротятся». Освобожденные из пут руки сильно затекли и не хотели слушаться. Несколько минут понадобилось Трипольскому только на то, чтобы сначала присесть, опираясь ладонями о земляной пол, а потом подняться на деревянных ногах. «Если ты о жизни моей, старик, печешься, то скажи, зачем же ты меня подло ударил, с ног сбил, в руки им отдал, зачем?» С трудом взбираясь по лестнице и выходя в пустую комнату, спрашивал Трипольский. «Странно у тебя выходит, не по-людски». «Да, коль б я вас не ударил. И меня повесили, и жену, и дочурок моих, они ж звери!» Отозвался смотритель, закрывая подпол. «Русского языка не понимают, куражутся, не люди. Что тут сделаешь?» «А почему ж они меня не убили?» «Не убили, потому что хозяин мне велел. Они договорились вас к нему в усадьбу везти. Да я не понял толком, не знаю их языка-то». За окном опять не было ни одной лошади и ни одного экипажа. Андрей Трипольский выпил кружку кваса. «А что ж ты такой вдруг добрый стал, старик? Глупо у тебя выходит. Сперва ты меня по голове поленом из-под тишка, а потом сам же и спасаешь». «Дочку мою снасильничали вчетвером», — сказал печально, опустив голову кривой смотритель. «Если в пятером умерла б, наверное, бедняжка, но пятый пьяный спал, это как раз тот с якорем на груди. А как Марфуша моя только чуточку умом двинулась, смеется все время глупые». Трибольский отворил дверь и с удовольствием вдохнул горячий вольный воздух. «Так если ты меня отпустишь, старик, тебя же повесят», — сказал он другим уже почти дружелюбным тоном. — «Будем надеяться, минет чаша сия», — отозвался смотритель, протягивая Андрею его саблю. — «Возьмите. Когда вернутся изверги, скажу, вы сами развязались и бежали. Может быть, скажу, проезжающие купцы помогли, и вы кричать стали. Они помогли, что с меня возьмешь-то? Но простите великодушно, барин, лошади я вам не дам, потому что да уж точно повесит». Даже не кивнув на прощание убогому смотрителю, и уж, конечно, не поблагодарив его никак, Трипольский отошел от станции, наверное, версты две, и остановился, не понимая, что ж ему делать дальше, как поступить. Очень долго стоял Андрей посреди дороги. Нужно было возвращаться назад, в Петербург. Вот так, без лошадей, догнать беглецов не оставалось ни одного шанса. Он подумал так: пусть все решит случай. Буду ждать первых проезжающих. Не захотят остановиться, силой остановлю. Если коляска будет в сторону Петербурга, то возвращаюсь назад. Если в сторону Новгорода, попробую все же настичь негодяя. Небольшая почтовая карета появилась очень нескоро. Уже садилось солнце, когда Андрей Андреевич забрался внутрь экипажа и, откинувшись на жесткой скамье, заснул, мгновенно потеряв силы. Если б он знал, что от Анны Владиславны Покровской в эту минуту отделяют его всего каких-то 10 верст, что вовсе не убегает она в эту минуту, а сидит в деревенском доме, ожидая, чем закончатся переговоры графа Виктора с местным священником, то уж, наверное, поступило бы совсем иначе. Но Андрей Трипольский не знал этого. И в то время, когда отворилась дверь избы, и улыбающийся Виктор Александрович объявил девушке, что договорился о венчании, сказал, что их венчают теперь же, через час, Трипольский покачивался в почтовой карете, уносящей его назад, в сторону Петербурга.